Джиновые дворцы были вытеснены пабами. Слово произошло от сочетания «public house», дословно «общественные заведения», которые явились прямыми потомками таверн и пивных прежних времен. В более старых районах Лондона таверны, однако, еще действовали. Одними ценимые за тишину, другими, напротив, избегаемые из-за унылости и безмолвия. Во многих пабах обстановка не казалась очень уж приятной и здоровой. Небогатый интерьер, грязь и длинная стойка из оцинкованного железа, у которой люди пили в угрюмом молчании. В отличие от длинной прямой стойки джинового дворца, стойка паба, как правило, имела вид подковы, внутри которой были выставлены бутылки с наклейками разных цветов. Как сказано в книге «Малый мир Лондона», приезжему, который стал бы спрашивать дорогу в 1854 году, вполне вероятно, ответили бы так: «Идите прямо до трех турок, там направо, перейдите улицу у собаки и утки, потом опять прямо до медведей и бутылки, заверните за угол у веселых старых петухов, и когда пройдете железного герцога, первый поворот направо, и вы на месте». В те годы в столице было 70 голов короля, 50 голов королевы, 70 корон, 50 роз, 25 королевских дубов, 30 гербов гильдии каменщиков, 15 гербов гильдии лодочников, 16 черных быков, 20 петухов, 30 лисиц и столько же лебедей. Самым популярным цветом в вывесках пабов был красный, несомненная дань лондонской параллели между алкоголем и пламенем, тогда как любимым числом города было три. Три шляпы, три селедки, три голубя и так далее. В рассказе «Его прощальный поклон» Холмс сетовал на однообразие вывесок английских питейных заведений, предлагая назвать хоть одно из них «Пруссак на веревке» в честь пойманного им шпиона императора Франца Иосифа. К концу XIX века в столице насчитывалось около 20 тысяч пабов и пивных магазинчиков, и в день они обслуживали до полумиллиона посетителей, внося свой вклад в пыльный, слякотный, дымный, хмельной, пивоваренный Лондон. Эпоха Шерлока Холмса отмечена возрастанием удовольствий и уменьшением скуки и однообразия жизни, появлением новых развлечений и занятий, таких как музыка, театр, спортивные игры, велосипедные прогулки и осмотры достопримечательностей, а также проведение праздничных дней в деревне или на морском берегу. Все это и особенно рост образованности и большая комфортабельность жилищ все способствовало тому, что стало поощряться более умеренное потребление спиртного. Есть мнение, что уменьшению пьянства способствовала и сама королева Виктория, когда внедряла среди англичан обычай пятичасового чаепития. Пишут, что к 4 часам пополудни большая часть рабочих едва стояла на ногах. Виктория собиралась заставить всех пить чай вместо пива. Однако в полной мере ей это не удалось. Зато Британия обрела еще одну тщательно соблюдаемую традицию. Все эти меры помогли нейтрализовать непреодолимое желание некоторых прибегнуть к бутылке, стоящей в буфете, и уменьшили притягательную силу огней джиновых дворцов и пабов, манивших к себе на дождливой улице обещанием тепла и радушного приема. Кроме того, пивоваренные компании постепенно перешли к цивилизованным методам в управлении теми пабами и трактирами, которые находились под их контролем, делая их более приличными, охотнее продавая в них и другие товары помимо напитков, и меньше стремясь выпроводить своих посетителей совершенно пьяными. Только в 1904 году закон премьер-министра Артура Бальфура о лицензировании сократил, наконец, огромное количество питейных заведений. Создатель наших героев, сэр Артур Конан Дойл, был довольно резко настроен против пьянства. Возможно, еще и потому, что, как мы знаем, его отец страдал от алкоголизма. В начале своей медицинской практики Дойл решил, что врач, как публичный человек и пример для окружающих, не имеет права злоупотреблять спиртным, и старался придерживаться такого правила всю жизнь. Будучи уже известным писателем, во время поездки по Соединенным Штатам Америки ему пришлось из-за этого выслушивать упреки гостеприимных американцев. «Нам кажется, доктор, что мы не все сделали как следует, если гость не напился так, чтобы не отличить доллара от циркулярной пилы». В 1915 году Конан Дойл выступил в печати с предложением к тогдашнему премьер-министру Герберту Асквиту принять очередные меры по борьбе с пьянством. «Сэр, правительство продемонстрировало значение плакатов для создания великой армии. Таков был результат постоянных внушений. Благодаря ему возникли особая атмосфера и определенная тенденция. Почему бы не применить те же средства в борьбе с пьянством? Если на стенах наших судоверфей и заводов появятся хорошо сформулированные воззвания, и если рабочий, входя в любое служебное здание, бросит взгляд на плакат, напоминающий о его долге, это, безусловно, окажет известное воздействие. Когда он прочтет «Твое пьянство — смерть для наших солдат», или «Они пожертвовали для тебя жизнью, неужели ты не бросишь пить ради них?» или «Трезвый рабочий сражается за Британию, рабочий пьяница за Германию», эти слова не оставят его равнодушным. Можно выступить и с более широким, более общим призывом. «Без этого ты будешь счастливее, без этого ты будешь здоровее, без этого ты будешь богаче». Продавцы виски знают силу внушения, и рекламные объявления свидетельства тому. Почему бы не использовать их оружие против них? Своих героев Дойл наделил разумным отношением к алкогольным напиткам. Холмс и Ватсон по части спиртного были скорее тонкими ценителями, нежели любителями выпить. В уже упомянутом рассказе «Его прощальный поклон» сразу после поимки преступника, немецкого шпиона, они с удовольствием смаковали токайское вино из личного погреба Франца Иосифа в Шёнбрунском дворце. Холмс даже открыл окно, чтобы пары хлороформа, которыми они обезвредили агента, не мешали ему в полной мере насладиться превосходным вином. В знаке четырех Холмс, как радушный хозяин, зазывал полицейского инспектора, которому помогал в расследовании, на обед, соблазняя его, помимо прочего, приличным выбором белых вин. Сыщик был готов предложить своим посетителям и клиентам бренди. Напиток этот в переводах на русский язык зачастую по необъяснимым причинам превращается то в виски, то в коньяк. Холмс мог и сам после успешного завершения дела распить с Ватсоном по стаканчику кларета, как называют англичане легкое красное вино, французское бордо. В то же время на страницах «Шерлокианы» до чрезвычайности редко кто-либо из героев, даже второстепенных, напивается, выпивает или просто пьет. Возможно, Дойл, наблюдая на каждом шагу склонность к пьянству среди своих сограждан, чувствовал ответственность перед читателями и старался обходить эту тему, не провоцируя в них лишний раз желание выпить, вдохновленное примерами персонажей любимых рассказов.